Глава 200. Вечер черепов. Все произошло очень быстро, и сейчас, глядя на прутья и решетки, старейшине Пико Славы оставалось лишь проклинать свою неосмотрительность и надеяться, что Шен не попался так же бестолково, как он сам. Какое-то время они вместе с Алом, оставив Читау в лагере с остальными, рыскали по лесу в поисках предателя, старейшины Пико Росного Ладана. И они в самом деле наткнулись на него. К сожалению, он вновь проявил чудеса изворотливости. Правда, в данный момент он валялся на соломе за соседней решеткой. Ер находился поодаль от сражения, поэтому сперва Муан не заметил остальных. Он подскочил к Еру, собираясь отобрать его оружие и заставить идти за ним. Тот выглядел растерянным и сбитым с толку. Он поднял руки и совсем не намеревался сопротивляться. Более того, Муану показалось, что этот лже-старейшина Пико Росного Ладана в какой-то мере рад его видеть. Тут-то на сцену и вышли люди в черных воинских одеждах с белыми черепами на спинах. Один из них заслонил Ера и вступил в схватку со старейшиной Пико Славы. Мечник отбивался, лихорадочно соображая, что столкнулся с контрольным бюро, и гадал, отступить или пытаться перехватить Ера. Вскоре Муану пришлось одновременно отбиваться от четверых. Ал оставался где-то вне поля его зрения, но иногда Муан слышал его боевые крики. Противники оказались не такими простыми, и пусть в одиночку ни один из них не стал бы для прославленного мечника проблемой, вместе они действовали слаженной командой и представляли опасность. Впрочем, они вряд ли смогли бы удерживать его более десятка минут и уж никак не могли нанести ему существенных повреждений. Если бы третья сторона не вмешалась в конфликт, все бы закончилось победой старейшины Пико Славы. Однако третья сторона вмешалась. В воздухе просвистели стрелы, а между деревьями показались несколько десятков людей. Сперва Муан решил, что они заодно с контрольным бюро. Но это было не так. Стрелы летели и в него с Алом, и в людей в черных одеждах. Те мгновенно переориентировались, защищая Ера от стрел. Ал решил, что это его шанс, и, схватив Ера, поволок его прочь. Муан был вынужден отбивать стрелы, прикрывая их отступление. Дальнейшие события замелькали еще стремительнее. С громким боевым кличем в схватку ворвался Читау и другие дети из вольных тигров. Муан с горьким отчаянием и злостью видел, как почти сразу одного из них насквозь пробила стрела. Забыв про Ера, старейшина Пико Славы бросился им наперерез, отбивая столько стрел, сколько было возможно, и дико крича, чтобы они убирались прочь. За спиной вскрикнул Ал. На сей раз это, к сожалению, не было боевым выкриком. Муан обернулся и увидел, что парень стоит на одном колене, тяжело пригибаясь к земле. Кто-то громко кричал, чтобы они сдавались. Этот крик преобразовался в один сплошной звук, забивающий барабанные перепонки. Муан откинул прочь одного из вольных тигров, так рьяно стремящегося к своей погибели. А затем плечо прославленного мечника прошила стрела, и почти сразу же боль взорвалась в голове яркими кляксами. Теперь Муан сидел за решеткой, хмуро наблюдая Ера на полу соседней клетушки, несколько детей из вольных тигров в клетке сбоку и людей из контрольного бюро за решеткой напротив. Положение было досадным и уязвляющим его воинскую гордость. Муан не сомневался, что сам легко сможет вырваться, но как освободить детей из вольных тигров и Ера так, чтобы никого из них не убили? Муан опустил взгляд на левое плечо. Стрелы не было, а края раны уже стали затягиваться, но при движении все еще ощущалась боль. Шен не отзывался. Учитывая, что Муана заперли в городской тюрьме, старейшина мог быть просто слишком далеко отсюда, чтобы услышать мысленный зов. Нужно было позвать вслух, но Муан пока не решался. Юси все еще продолжал смотреть на Ши Йона, когда тот резко сел. К Командующий не двигался с места. Шиён что-то взволнованно воскликнул, но Юси не расслышал. А вслед за этим что-то быстро забормотал под нос. Это походило на проклятие, но все происходящее выглядело слишком странно, чтобы всерьез придавать значение такому предположению. У него все еще был выбор — подойти к нему, ударить, подать руку или же просто уйти. Юси никогда не имел проблем с принятием решений, легко выбирая самый рациональный вариант. Однако сейчас рациональные доводы от чего-то не работали. Тигр вновь показался из пещеры и приблизился к Шиёну. Он так ткнул головой в его грудь, что тот даже покачнулся. И на мгновение Юси показалось, что огромное животное собирается напасть. Но лесной дух ухватился руками за его холку, и тигр отступил, помогая ему подняться. Как заговоренный, Юси, прихрамывая, пошел вслед за ними, хотя знал, что это нелепо. Вскоре сюда должен прибыть Гуфен, и не было никакого смысла оставаться рядом с лесным духом. Сознание вернулось столь же резко, как покинуло его. Шен выпрямился. Ладони проскользили по плоской гальке. Висок все еще отдавал острой болью, хотя боль в плече ушла на задний план, ясно показывая, что никогда ему не принадлежала. Стоило сознанию чуть проясниться, Шен позвал Муана. Тот не ответил, и Шен окликнул его еще раз вслух. Ответа не было. «Система! Система!» То ли мысленно, то ли вслух завопил Шен. «Скажи мне, что случилось? Что с Муаном?» «Я слежу только за вами», — осторожно и неуверенно отозвалась та. «Не ври мне!» — Шен ударил кулаками по камням. Система еще какое-то время молчала. Время, за которое паника в груди Шена подступила к горлу. Рациональная часть мозга кричала ему, чтобы он успокоился. Но он не мог сделать этого даже по собственному требованию. Его тело било дрожь, страх заполнил сознание. «Ничего с ним не стало. Вы же сами это прекрасно ощущаете». Наконец не выдержала система. Ее голос звучал недовольно, но под ним скрывалась мягкость. Она пыталась его успокоить. Если бы Шен сейчас был в состоянии обратить на это внимание, этот эпизод стал бы манифестом ее человечности. Ну, ранили его, однако в сердце не попали. Он сможет затянуть повреждение своей духовной силой, как только очнется. Шен словно вынырнул на поверхность из глубоких вод и смог, наконец, вздохнуть. Что произошло? Система промолчала. Она и так сказала слишком много неположенного. Это были те же люди, что напали на Ера? Шен почувствовал себя полным идиотом. Чем он руководствовался, отправляя Муана на поиски Ера? Да, он предупредил его, что в того стреляли, но разве его оправдывает то, что он уверен в навыках прославленного мечника больше, чем в чем-либо? Он забыл, что количество может превосходить качество? Забыл, кто из них является главным героем? Он поставил свое самолюбие выше потенциальной опасности. Он должен был сказать всю правду. И тогда Муан пришел бы сюда, пришел за ним, а не... Если бы Муан поступил так же, если бы из-за каких-то своих терзаний не рассказал ему, что ранен, что ему плохо, что он не может добраться до него, Шен бы его прибил. Сейчас он ясно это понял. Собственное поведение показалось ему не просто глупым, оно было лицемерным. Он поставил свои переживания намного выше его переживаний. Он не то чтобы не понимал, как Муан воспримет его действия, если узнает. Он не хотел понимать. Это было так безответственно. Да, он не привык, чтобы кто-то так сильно переживал о нем. Это казалось обременительным, приятным и ненужным в равной степени. Но стоило ему оказаться на месте того, кто волнуется, он понял, как это больно. Все случилось, потому что Шен — идиот. Дедушка Шень, видимо, устав ждать, подошел и ткнул своей большой мордой ему в грудь. Шен словно очнулся. Он провел все еще дрожащими пальцами по тигриной морде и ухватился за густую шерсть на холке. Зверь сделал несколько плавных шагов в сторону, утягивая человека за собой. Шен поднялся на ноги и навалился на его спину. Собственная слабость смешалась с переживаниями Замуана. Он вновь мысленно позвал его и не услышал ответа. Он почувствовал себя бесполезным. Нет, скорее, вредным. Сущность, являющаяся старейшиной пика Черного Лотоса, не просто бесполезная, она вредная для окружающих. Он быстро прогнал эту мысль на задворке сознания, хотя не мог избавиться от глубокой уверенности, что так оно и есть. Тигр потянул его к пещере, и Шен шел, неловко скользя ногами по скользким камням. Узкая пещера трещиной рассекала скалу. Шен перешагнул через ставшую узкой, но глубокой реку, ступив на влажный песок. Пещера была небольшая, и пусть середина ее тонула в тенях, дальний конец просматривался благодаря свету, падающему сквозь навал ветвей и камней. Тигр легко запрыгнул на высокий камень и скользнул вверх. Шен подошел ближе, изучая путь. Он обессиленно привалился к стене и сполз на песок, глядя на проход. Взобраться там было возможно, но ему нужно было слегка передохнуть. Шен прикрыл глаза. Казалось, прошло не больше минуты. Он вздрогнул, осознавая, что чуть не провалился в глубокий сон, и, распахнув веки, увидел языки пламени и сидящего напротив Юси. Тот опирался спиной о противоположную стену пещеры, согнув одну ногу в колени и положив на нее локоть, и смотрел на огонь. По его выражению лица невозможно было прочитать ни мысли, ни душевное состояние. Шен видел, как в его черных глазах пляшут оранжевые сполохи пламени. Он обернулся и вздрогнул, заметив, что солнечные лучи больше не освещают пещеру. Сумерки притаились у входа. Тигр лежал рядом с ним на песке, положив голову на скрещенные лапы. Шен почувствовал страх и подступающую к горлу тошноту. «Сколько времени прошло?» «Муан!» Тот не отозвался. Колющий страх смешался в груди Шена с досадой на себя и растерянностью. Сердце заколотилось так быстро, что стало болеть. Должно быть, его выражение лица представляло жалкое зрелище, потому что Юси перевел на него взгляд и произнес: «Могу я чем-то помочь?» Шен недоуменно округлил глаза, глядя на него. Еще недавно тот направлял на него оружие, а теперь любезно предлагает помощь. Походило на ловушку, хотя Шен не мог предположить, что тому может быть нужно. «Зачем вы сидите здесь?» — вместо ответа задал вопрос Шен. Юси коротко пожал плечами и отозвался: «С моей ногой я не смогу взобраться по этому склону, а мои люди все еще не идут. Кто в вас стрелял? Они были похожи на разбойников, но, думаю, их нанял магистрат». «Зачем?» — удивился Шен. «Вероятно, потому что он плохо умеет лгать». Шен не понял этого ответа. Он продолжал смотреть на человека перед ним, и тот вынужден был пояснить. Он понял, что не сможет выкрутиться, и принял решение устранить саму причину своего шаткого положения. Люди так часто поступают, когда верят, что у них есть шанс уйти безнаказанными. Шен чуть склонил голову, изучающе рассматривая его лицо. Отчего-то последняя фраза казалась странным уточнением, хотя в ней и не было чего-то неправильного. Размышляя об этом, Шен обратил внимание, что этот человек почти признался ему, что он из контрольного бюро. Во всяком случае, он признал, что у него есть власть влиять на уровень спокойствия магистрата. Думая о том, что нужно делать вид, что он не знает, кто перед ним, Шен совершенно не предполагал, что своим поведением лишь подтверждает мнение Юси, что Шиён не от мира сего. Ведь любой человек в этом государстве должен бы знать, Что означает белый череп на черной воинской одежде? Юси не нужно было представляться, чтобы внушать ужас одним своим видом. Шен прикрыл глаза и потянулся мыслями к Муану. Он заставил страх за его безопасность забиться на задворке сознания. Между Шеном и старейшиной Пика Славы тянулась четкая серебряная линия. Он ощущал его боль в левом плече, но это было не смертельно, он знал это. Нужно идти прямо сейчас. Но прежде чем Шен поднялся на ноги, он резко обернулся, услышав шаги со стороны проема, откуда они вошли. Юси увидел, как лесной дух быстро обернулся ко входу и настороженно прислушался. Командующий тоже обернулся, но проход тонул в сумерках, и не было слышно ничего, кроме журчания реки, ныряющей под громоздкий валун. «Это ваши люди, наконец, пришли?» — предположил Шен. «Я ничего не слышу», — честно признался Юси. «Возможно, у лесного духа более острый слух?» Шен поднялся, переминаясь с ноги на ногу. От долгого сидения в одной позе тело задеревенело. Затем он вновь замер. Не было сомнений, что кто-то ступает снаружи по гальке. Мелкие камешки отчетливо шуршали, скользя под тяжестью чьих-то ног. Шен протянул руку Юси. Он решил, что если это его люди, лучше пусть они сразу увидят того, за кем явились. Тот пару секунд задумчиво смотрел на протянутую ему ладонь, а затем сжал ее и с силой навалился, с трудом поднимаясь на ноги. Тигр за все это время даже не шелохнулся. Вместе Шен и Юси медленно подошли ко входу в пещеру и аккуратно выглянули наружу. Стоило им это сделать, как шаги, слышимые Шеном, резко оборвались. Снаружи никого не было. Ночь еще не вступила в свои полные права. Хоть солнце и село, сумерки не были густыми, и пространство хорошо просматривалось до самого леса. Берег реки во всех направлениях был абсолютно пуст. «Тебе показалось?» — негромко произнес Юси. Шен нахмурился. Ему могло показаться. Река журчала довольно громко в вечерней тишине. И все же, пока они не подошли сюда, у него не возникло и мысли, что шаги могли померещиться ему в звуках водного потока. «Эй!» Громко крикнул Шен, ловя себя на мысли, как неуютно нарушать сумеречный покой своим криком. «Есть здесь кто?» Ответом ему была сорвавшаяся с дерева птица. Они отошли от огня совсем недалеко, но Шен почувствовал пробирающий тело озноб. «Вернемся к костру». Вскоре Шен помог Юси вновь опуститься возле огня. «Попробую взобраться», — оставшись стоять, произнес он. Юси перевел взгляд на каменный завал. «В таком состоянии, да на ночь глядя, не глупи». Слух Шена зацепила фраза «в таком состоянии». Он вопросительно изогнул бровь. Юси молча дернул головой, указав взглядом на его губы. Немного нерешительно Шен провел пальцами по губам и через мгновение увидел на бледных подушечках кровь. «Это...» Он не нашелся, как это определить. «Неважно». Он собирался было двинуться к завалу, но вновь отчетливо услышал шаги по гальке. Казалось, невидимка подошел к самому входу в пещеру. Шен резко обернулся, уставившись в темный провал. Человек будто нерешительно топтался снаружи, переминаясь с ноги на ногу. «Кто там?» — резко спросил Шен, и все звуки мгновенно прекратились. Он быстро пересек пещеру и выглянул наружу. Никого не было. И человек не мог так быстро исчезнуть, даже вскочи он на меч и взмой в облака. На сей раз Шен перепрыгнул речушку и отошел от пещеры, осматриваясь по сторонам. Он развернулся, внимательно изучая склон. Свет, тепло играющий на стенах пещеры, делал мрак вокруг гуще. В движениях ветвей Шен пытался углядеть морочащих его призраков. Он также думал о том, что, возможно, к ним подобрался другой тигр или еще какой-то крупный зверь. Но дедушка Шень греющийся возле огня, не мог не обратить внимания, если бы снаружи ходил хищник. Не так ли? Внезапно Шену показалось, что он отошел слишком далеко. Из леса на него будто уставились невидимые глаза. Он резко обернулся, но сумерки сгущались с каждой минутой, и ничего уже нельзя было разглядеть между ветвей. Звук журчащей воды стал раздражающе громким, скрадывающим шорохи, позволяющим подкрасться незаметно. Шен снова обернулся к пещере и увидел стоящего у прохода, привалившись плечом к стене, Юси. Он скрестил руки на груди и, не мигая, смотрел на него. Прежде, намереваясь вернуться в пещеру как в нечто безопасное, Шен с растерянностью ощутил, что от этого человека исходит угроза. Раньше он не замечал этого столь явно или предпочитал не замечать. Даже когда тот направлял на него меч, это не чувствовалось так отчетливо. «Что-то не так?» — негромко проговорил Шен. Юси, не отрывая взгляда, медленно покачал головой. Галька негромко шуршала под ногами. Шен сделал шаг к пещере, приняв решение вернуться, но поскользнулся и, потеряв равновесие, распластался на берегу. Рука проехалась по чему-то гладкому и холодному. Шен поднял голову и увидел человеческий череп под собственной ладонью. Он лежал не на гальке. Словно поляна белоснежных первоцветов, весь берег был усыпан белыми человеческими черепами. Их гладкая поверхность ловила свет, выглянувший из-за скалы луны. Не поднимаясь и не мигая, Шен уставился на них. Его локоть и бок больно опирались на выпуклые останки. Вместо того, чтобы подняться, Шен перекатился на спину, широко раскинув руки, и уставился в бледный лик неполной луны. Затылок уперся в основание чьего-то черепа. Негромко журчала вода. Прохладный весенний ветер доносил цветочный аромат. Он смешивался с неуловимым запахом смерти. Шен лежал на груди черепов, ощущая себя на своем месте. Юси смотрел, как лесной дух развалился на камнях. Отчего-то зрелище казалось гармоничным. В какой-то момент Юси поймал себя на мысли, что все происходящее этим вечером кажется очень правильным. В темных глазах лесного духа отражался свет неполной луны. «Шиён!» — тихо позвал Юси. Тот словно бы не услышал. Движение сбоку заставило Юси резко отпрянуть, почти выдернуть из ножен меч. Тигр, беззвучно, словно призрак, проскользнул мимо него и, перепрыгнув через реку, направился по гальке к Шиёну. Он сел рядом, затем лег, скрестив передние лапы и, чуть подняв морду, уставился вверх, будто и впрямь разглядывал звезды. Его белая шерсть с яркими черными полосами отражала лунный свет и казалась чуть голубоватой. Теперь зрелище на берегу реки стало еще гармоничнее. Юси почувствовал себя маленьким. Словно мальчишка, все еще верящий в сказки, он замер на границе яви, заглядывая под звездный полог потустороннего мира. Ощущение оказалось настолько сильным, что Юси поднял к глазам свою руку, проверяя, не уменьшилась ли ладонь, не превратился ли он в ребенка на самом деле. Костер за его спиной догорал, превращаясь в кровавые угли. Густые красные тени запрыгали по стенам, а затем и они исчезли. Нечто ударилось о носок левого сапога Юси, который немного касался воды. Он наклонился и вынул из реки череп. Вокруг вновь была мелкая плоская галька. Из леса все еще смотрели невидимые глаза. Шен резко сел, а затем поднялся и быстро зашагал в лес. «Муан!» — воскликнул он, сделав шаг на мягкий мох. «Муан!» Он, конечно, не думал, что увидит его между деревьями, но он словно потерялся. Потерялся в своих мыслях и эмоциях. И все, чего желал сейчас — это услышать его голос. «Муан!» — Ноги по щиколотку утопали в мягком мху. В лесу было значительно теплее и тише, чем на берегу реки. Запахи сырого дерева и тихий скрип вековых стволов, а также тьма, особая темнота ночи, не разбавленная лунным светом. Только отчаянный голос Шена разрезал пространство. «Муан!» Он чуть не ударился о низко нависшую ветку, в последний момент резко уйдя в сторону, и продолжил идти, не понимая, куда его несут ноги. Это было как наваждение. Шен не мог очнуться, во всяком случае, без посторонней помощи. «Шен!» — услышал он тихий голос в голове. От облегчения, затопившего грудь, перехватило дыхание, и тело стало таким легким, что он с трудом устоял на ногах. «Муан, черт бы тебя побрал!» — забормотал он, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Что с тобой случилось и где ты?» «А ты как? В порядке?» — вместо ответа тихо спросил мечник. «Отвечай на вопрос!» — разозлился Шен. «Со мной все в порядке», — поспешно заговорил Муан. «Просто... просто немного неловко, что так вышло». «Неловко?» — у Шена задергался глаз. «Тебя ранили, и ты немного смущен по этому поводу?» «Со мной все хорошо», — прозвучал поспешный ответ. «Что произошло?» Муан помолчал пару секунд, собираясь с мыслями, и признался. «Мы ввязались в четырехстороннюю стычку. Не знаю. Так случайно вышло». Шен понял, что сейчас разорется на весь лес, если старейшина Пикославы продолжит повествование в таком же духе. «Где ты сейчас?» — сдерживаясь сквозь зубы, спросил Шен. «В темнице Хушуэя». Шен почувствовал недоумение. «Что ты там делаешь? Ты не можешь оттуда выбраться?» «Могу», — со вздохом отозвался Муан. «Но тут Ер и дети из вольных тигров. Я не уверен, как лучше поступить». Теперь Шен уселся прямо на мох и потребовал, чтобы Муан обстоятельнее обрисовал ситуацию. Тот поспешно и тихо разложил по полочкам, как вступил в стычку с контрольным бюро, не сообразив поначалу, кто перед ним, затем подвергся нападению толпы разбойников, потом попытался защитить глупых детишек, пытающихся проявить героизм, а следом пропустил стрелу и оказался в городской темнице. У него еще оставалась надежда, что завтра поутру магистрат решит разобраться в произошедшем и отпустит всех, не участвовавших в нападении. Хотелось бы верить, что так и будет. А где Ал? Здесь я его не вижу. Ни его, ни Читау. Должно быть, им удалось ускользнуть. Муан замолчал, и Шен тоже не знал, что сказать. Он прикидывал, что к утру ему необходимо быть у магистрата. Мечник пораскинул мозгами и уточнил. «А где ты? Ты не встретился с Алом и Читау в лагере?» «Нет. Я все это время искал тебя и Ера. Я ведь не знал, что произошло». Муан промолчал, но Шен почувствовал, что друга терзают смутные сомнения. «Хватит бормотать себе под нос. Соседи по камере могут подумать, что ты совсем спятил». Это походило на конец телефонного разговора, с той лишь разницей, что Шен не мог повесить трубку. «Будь осторожен», — попросил Муан. Шен тихо фыркнул, возмущаясь под нос, что по сравнению с Муаном, которого ранили и который попался городским властям, он очень осторожен. Он поднялся на ноги и осознал, что не помнит, с которой стороны пришел. Лес тонул во мраке, и никаких ориентиров не было. Шен сделал несколько неуверенных шагов и замер, прислушиваясь. Как он вообще здесь оказался и зачем зашел так далеко? Он услышал шорох над головой, а следом с ветки спрыгнул и приземлился в нескольких шагах от него большой белый тигр. Шерсть его необычно светилась в окружающем мраке. «Дедушка Шень?» — неуверенно позвал Шен. Тигр обернулся, лег на мох, вытянув и скрестив передние лапы, и, положив сверху голову, прикрыл глаза. Шен отчего-то замер без движения, неуверенно наблюдая за большим зверем. «Дедушка!» — тише позвал он. В следующий миг Пространство над тигром слегка заребило, а затем из блеклого света соткался человек. Он был светлой тенью на фоне окружающей темноты, призраком без четких очертаний. «Твоя сила позволила мне говорить», — произнес он, и Шен вздрогнул. Казалось, этот густой голос отдается в глубине его груди, в голове, прямо под черепной коробкой. Было неприятно, и он с трудом сдержался, чтобы не закрыть уши руками. Впрочем, вряд ли бы это помогло. Иногда призраки умерших людей могут вселяться в животных. Шен посмотрел на тигра, спокойно развалившегося на мхе, и духа, зависшего над ним. С каждым мгновением тот становился все отчетливее, а из неровных очертаний проступал ясный образ. «Меня зовут Чи Ван. Я умер здесь».